по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе нас спросили о происхождении слова «хламон». И надо сказать, что задачка оказалась гораздо сложнее, чем можно было бы подумать на первый взгляд. Дело в том, что само слово появляется в русском языке, по всей видимости, только в 20-30-е годы 20 века. И это связано с тем, что в науке принято называть вульгаризацией русского языка в послереволюционную эпоху. Слово не зарегистрировано в словаре Даля и в словарях XIX века, и впервые в художественных текстах появляется, как я уже сказал, только в 20-е годы. А вот происхождение его весьма туманно, и ни в одном из современных этимологических словарей его нет, слово не зарегистрировано. Единственным спасением оказалась достаточно большая и подробная статья Людмилы Евгеньевны Кругликовой, которая была в свое время опубликована в журнале «Русская речь», а потом в большом развернутом виде была, скажем так, републикована в интернете. Вот Людмила Гинин предполагает, что, может быть, слово «охламон» является несколько раз переосмысленным словом, которое восходит к греческому «охлос», что означает «чернь», «народ», «толпа». Вообще-то слово «охлос», точнее, производное этого слова, существует в русском языке. Еще в XVIII веке было зарегистрировано слово, которое и до ныне есть в словарях, «охлократия», то есть власть толпы, власть черни. И вот Людмила Евгеньевна Кругликова предполагает, что в 20-е годы, когда многое поменялось в стране, когда произошли вот эти социальные катаклизмы, появилась необходимость называть представителей черни, представителей толпы таким специфическим словом, как охлосина, которое тоже было зарегистрировано, точнее, было использовано в текстах прозаиков 20-х годов. По-видимому, это слово оказалось не очень удобным в силу либо фонетических, либо каких-то иных представлений. И в те же 20-е годы появляется слово «охламон», которое, кстати, долгое время писалось и через «о» во втором слоге «охламон» и «охламон». И, быть может, в народном сознании произошло какое-то обирательное наложение слова «охламон» со словом «хлам». И таким образом слово «охламон» стало обозначать первоначально человека толпы низкого социального происхождения, а в современном русском языке оно обозначает несерьезного, легкомысленного, часто недалекого человека. А как это по-русски? Давайте еще на письма отвечать. В прошлой передаче нам задали вопрос о слове «детинец» и о том, связано ли оно со словом «дети». Да, связано. Согласно этимологическому словарю русского языка Максимилиана Фасмера, само слово «детинец» означает укрепление, оплот, внутренний двор, крепости, в отличие от острога, который представлял собой чистокол и внешнее укрепление. То есть значение слова «детинец» нельзя отождествлять со значением слова «крепость» или «кремль». «Детинец» — это сооружение, укрепленное внутри крепости. Причем оно существовало именно для того, чтобы укрывать в нем несовершеннолетних детей. Поэтому связь этого названия со словом «дети» совершенно очевидна. Еще один вопрос, который нам задавали в прошлой передаче, как связано слово «инфантерия» со словом «инфанта». Известно, нашему слушателю были известны значения обоих слов, но он не очень понимал, каким образом инфантерия, которая означает, собственно говоря, пехоту, связана с инфантом. инфантой или инфантом, а это слово в испанском языке, в итальянском языке означает ребенок. Слово инфантерия в русском языке существует, начиная с 1701 года. При Петре начали пехоту именовать таким образом. А дело в том, что инфанта в испанском и в итальянском – это не только ребенок. Есть еще одно значение – парень. И вот именно... Учитывая это значение, легко понять, что инфантерия – это собирательное существительное, которое означает множество молодых людей, предназначенное для того, чтобы вести боевые действия. Так что связь здесь действительно прямая. А само слово было заимствовано русским языком по разным предположениям, или непосредственно из испанского или итальянского, или через посредничество польского языка. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила. Я бы хотела задать вопрос. Сейчас очень часто можно услышать такую фразу, уехать в Украину. Ехать в Украину. То есть раньше как бы все время на Украину. Вот хотелось бы узнать, как правильно? Что это, путаница какая-то сейчас? Или вообще, как правильно, на Украину или в Украину? Спасибо. Спасибо. Мы отвечали, Людмила, на этот вопрос неоднократно. И должен вам сказать, что вот наша передача существует уже почти 14 лет. За это время мы на этот вопрос отвечали, не менее 14 раз, примерно по разу в год. И с каждым годом отвечать становится все труднее. Дело в том, что согласно нормам, собственным нормам русского языка, ничего не изменилось. В самих нормах ничего не изменилось. Слово «Украина», которое восходит к существительному «край», продолжает сохранять управление с предлогом «на». И поэтому, согласно собственным нормам русского языка, правильно говорить «ехать на Украину», «вернуться с Украины». Но все сильнее, с каждым годом все сильнее ощущается влияние искусственно созданной нормы в Украину и из Украины. Эта норма создана, скорее всего, даже не российскими журналистами. Эту норму придумали на Украине, или, как они сами сказали бы, в Украине. Понятно, что цель заключалась в том, чтобы полностью избавиться от ощущения, будто бы название этой страны содержит идею нахождения на окраине России, то есть цель заключается в том, чтобы подчеркнуть суверенитет государства, которое ничего общего с Россией не имеет. И в результате все больше и больше людей воспринимают эту новацию как новую норму. Повторю еще раз, пока мы не можем сказать, что это новая норма. Это распространенное явление, но до признания его нормативным пока не дошло. Что будет завтра, тем более послезавтра, сейчас сказать пока очень трудно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Можно говорить? Да. Представьтесь, Серафима, пожалуйста. Серафима Финна. Я буквально минут 20 назад по радио слушала в исполнении какого-то заслуженного артиста фрагмент повести Курочкина «На войне, как на войне». И там, в частности, прозвучало слово «пятка». И он произнес «мягко», а мы пишем без мягкого знака. Какое слово, повторите, пожалуйста? «Пятка». Я в прошлый раз на пейджер подавала тоже. «Пятка» и «пьянка». «Пятка» без мягкого знака пишется, а «пьянка» с мягким знаком, а произносится, оказывается, то и другое мягко. Нет. Во-первых, вы неправильно употребляете само наречие «мягко». Речь идет не о мягкости или твердости произношения. В обоих словах согласный «пи» мягкий. Это касается и слова «пятка», и слова «пьянка». Разница заключается в том, что в слове, которое пишется через мягкий знак, дополнительно между «пи» первым согласным звуком слова и гласным «а» произносится звук «йот», «е». Тот, который в отдельном положении мы обозначаем буквой «и» краткое, например, на конце слова «край». В тех случаях, когда у нас используется сочетание вот этого звука «е» и гласного звука, например, «а», мы используем буквы «я» или, соответственно, «ю» – это «й» плюс «у», или «ё» – это «й» плюс «о» и так далее. Мягкий разделительный знак как раз и нужен для того, чтобы между согласным и гласным был произнесен звук «й». В слове «пятка» этого звука нет, в слове «пьянка» этот звук есть. Вот в чем различие. А как это по-русски? Лора нам пишет на пейджер. Несколько лет тому назад я высказывала пожелание, предложение о замене медали для новорожденных на словарь русского языка. Думаю, что пользы от этого было бы намного больше, как для матери, так и для ребенка. Но никто, наверное, не обратил внимания. Лора, для того, чтобы на это обратили внимание, я думаю, что имеет смысл обратиться к Людмиле Алексеевне Вербицкой. Да. Поскольку Людмила Алексеевна очень много занимается пропагандой словарей, в том числе словарей, созданных в стенах Ленинградского, теперь Санкт-Петербургского университета, я думаю, что это было бы еще одним очень удачным дополнением к многочисленным проектам создания и издания словарей, которые курирует Людмила Алексеевна. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Алло. Слушаем, слушаем. Вы слушаете меня, да? Да, вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с удовольствием много раз уже слушаю вашу передачу и давно хочу задать вопрос по поводу абсолютно, с моей точки зрения, неверного. Вот меня интересует, когда в русском языке укоренилось употребление слова, немецкого слова «аншлаг» в значении наполненности зала. Ведь по-немецки, а я довольно хорошо знаю немецкий язык, и ни малейшего оттенка значения, которое говорило бы о наполняемости зала, такого значения в немецком языке нет. Вот меня интересовала бы очень история этого ошибки, может быть, какой-то языковой или какого-то, не знаю, недоразумения. Когда и где и когда это могло произойти? Вот, может быть, недоразумение, скорее не ошибка, а недоразумение. Жаль, что вы не представились. Если вы еще не положили трубку, может быть, вы назовете свое имя? Нет. Мы ответим на этот вопрос, но в следующей передаче. Пока мы можем только поблагодарить вас за интересный вопрос. У нас под рукой нет сейчас словарей немецкого языка, нет исторических словарей русского языка. Для ответа на этот вопрос требуется подготовка. В следующей передаче ждите ответа, пожалуйста. Как это по-русски-то? Вот еще на пейджер много вопросов. Что значит «давечи»? Какая-то часть речи, например? Может быть, наречие? Да, это наречие, и надо сказать, что все-таки в современном русском языке это наречие снижено, то есть оно придает речи такой простонародный характер и означает недавно, не так давно, на днях, достаточно распространенное в просторечии и в русских диалектах наречие. Причем тот же корень, что в слове «давно», «давний», просто другой суффикс, другое суффиксальное оформление. Вот кот ученый ходит по цепи кругом. Почему по цепи, а не на цепи? Вообще-то надо было бы спросить у Александра Сергеевича, почему кот ходит по цепи кругом, но, по всей видимости, подразумевается круговое движение, вот подчеркивается круговой характер движения. Если сказать «на цепи кругом», то не возникнет вот этого дублирования значений «кругом» и «на цепи». Если кто-то ходит на цепи, то автоматически возникает представление о круговом движении. Кроме того, в общем, не следует забывать о том, что сказки Пушкина, как и все его произведения, создавались без малого 2 века назад. С тех пор предложное управление в русском языке претерпело немалые изменения. И не исключено, что в этом случае мы сталкиваемся с одним из подобных изменений. То есть в 20-е годы 19 века можно было сказать так, сегодня мы сказали бы иначе. Это неудивительно. Ну, а потом на цепи собаки сидят, а да, коты, они действительно по заборам, поверху ходят, да, как-то. И у меня в иллюстрациях, кстати, к детским книжкам, все-таки он действительно гуляет еще и по цепочке, которая вокруг дуба. Или это мой детский опыт что-то не то мне подсказывает? А, может быть, здесь совершенно другое значение. Может быть, он не на цепи сидит, а он просто по этой цепи буквально гуляет. Ну что, тут еще много всяких вопросов. Что вы выбираете для ответа? Давайте ответим на вопрос, что такое менеджер. Валерий Анатольевич знает ответ на этот вопрос. Да, каким русским словом можно заменить? А вот с этим сложнее. Дело в том, что первоначально, когда это слово появилось в русском языке, буквально максимум, наверное, 20 лет назад, хотели и достаточно настойчиво предлагали заменять это слово словом «управляющий» или «управленец». Но надо сказать, что по ряду причин, в том числе и вот определенный канцелярский оттенок этого слова, все-таки не позволил сделать эту замену абсолютной, поэтому можем говорить о том, что сейчас менеджер — это, безусловно, управляющий, но очень часто в значении этого слова актуализируется еще и представление о том, что это нанимаемый на должность управляющий, то есть это человек, который может прийти из другой фирмы, из другого офиса и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас на современном этапе развития русского языка уже, наверное, и не нужно искать замену слова «менеджер», и приходится с ним жить. Ну, давайте чуть позже продолжим отвечать на эти вопросы на пейджер. А сейчас уже кто-то нам дозвонился. Слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер, я Марк. И у меня один риторический вопрос, один комментарий к тому, что было, и вопрос. Ну вот вначале с комментария. Значит, на Кипр, на Мальту... То есть вот это управление для очень приличных стран существует. Тут идея острова, Марк. Тут идея на остров отправляются. А Украина — это территория, которая как раз островом не является. Ну, согласен, но все-таки часто наш язык слишком политизирует. Согласитесь, что форма «сухум», «батум», «цхинвал»... Да, это известная история, да. Как-то она тоже напрягает. Вот, то есть здесь вот... А вот, ну это комментарий. Теперь, соответственно, риторический вопрос. Когда наша планерная улица снова станет планерной? Ну, мы об этом многократно говорили, да. Вот. А теперь уже вопрос тот, который вот меня действительно заботит. Вот попалась мне на глаза банка кальмаров. И я вот подумал, вот, соответственно, как ее открыть? Вот это, как ее открыть без слова банка? Открыть кальмары, открыть кальмаров. Вот. В раздумьях. Как здесь, какое здесь согласование, как здесь лучше сказать. Большое спасибо, всего доброго. Не согласование, Марк, а управление, строго говоря. А сказать, видимо, лучше все-таки открыть кальмары, а не кальмаров, поскольку речь идет уже точно о... Неодушевленном. О пище. Да. О пище. Поскольку во множественном числе одушевленные и неодушевленные существительные именно в винительном падеже очень четко различаются, здесь целесообразно подчеркивать неодушевленное значение существительного. Не самого предмета, мы не говорим сейчас об одушевленных или неодушевленных предметах, их вообще не бывает, это совсем другая история. Речь о языке, о том, как в языке осмысляются разные понятия. Это по-русски. Поздравляю с присвоением докторской степени, пишет вам Валерий Анатольевич. Хотелось бы узнать тему докторской диссертации. Спасибо. Тема докторской диссертации звучит как «Трансформация языковой картины мира, двоеточие, вербализация концептуального пространства мужчина-женщина». То есть... А если по-человечески? Как раз вчера, мы сейчас на кафедре пишем учебник по риторике, и я вчера в очередной раз развеял для себя миф. Считается, что знаменитый датский физик Нильс Бор говорил о том, что если вы не можете уборщице объяснить то, чем вы занимаетесь, значит, вы не очень хорошо понимаете, чем вы занимаетесь. Так вот, выяснилось, что на самом деле эта фраза в переиначенном виде принадлежит Резерфорду, и он сказал о том, что если вы не можете о результатах своей работы сказать на простом языке, значит, результаты не очень для вас ясны. Если коротко, то диссертация связана с названиями мужчин и женщин в истории русского языка, как эти названия менялись, с чем это было связано, и как это сказывается на... как на этом сказывается социокультурная ситуация и вот взаимосвязь того, как наши картины мира, языковой и неязыковой. От себя добавлю, что я знаком с монографией Валерия Анатольевича, и из монографии узнаешь огромное количество интереснейших сведений. Оказывается, наименований мужчины и женщины в русском языке несравненно больше, чем можно было бы предположить. В истории русского языка их было, разумеется, еще больше. Очень интересна динамика смены одних наименований другими, вытеснение новыми словами старых слов и так далее. Причем все это еще связано и с историей русского национального менталитета. Поэтому работа Валерия Анатольевича в прошлом году была защищена блестяще, и я считаю, что то, что мы сегодня, наконец, можем с полным основанием говорить о Валерии Анатольевиче как о докторе филологических наук, это абсолютно оправданно. Так что еще раз присоединяемся к поздравлению. Поздравление. Спасибо большое. Спасибо. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился? Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья беспокоит. Будьте любезны, на несколько вопросов ответьте, пожалуйста. В передаче, посвященной... Первый вопрос. В передаче, посвященной Санкт-Петербургу, диктор неоднократно говорила: «Город военной славы». Вот про Тихвин, про Колпино, еще про какие-то города. Все-таки, мне кажется, воинской. И как правильно говорить, развод мостов или разводка мостов? Если разводка мостов, то тогда как звучит название вот экскурсии? Развод мостов? Все-таки везде так написано, а не разводка мостов. И еще в «Комсомолке» было написано, статья была, и была написана такая фраза: «Тренинганутые руководители». Какие? Тренинганутые. А, прошедший тренинг, да? О руководителях, которые посещают, посылают своих сотрудников на тренинги. Вот как-то резануло сразу. Спасибо. Спасибо. Давайте, если позволите, начнем отвечать на третий вопрос. Думаю, что перед нами пример языковой игры. То есть понятно, что в данном случае это оказиональное употребление. Слова такого в русском языке нет. И рискну предположить, что никогда и не появится. То есть понятно, да, что здесь выражается отношение журналиста или пишущего человека к тому, как иногда меняются начальники после прохождения соответствующих тренингов. И думать о том, что это слово вошло в систему, конечно же, не приходится. Что касается разводки мостов, то, насколько я знаю, все-таки разводка, а не развод. Во всяком случае, обычно пишут в более приличных изданиях, я имею в виду не рекламу, вот корабликов, которые проводят такие экскурсии, пишут обычно «разводка мостов». И по поводу города воинской, а не военной славы, Наталья, вы, конечно, совершенно правы. Город воинской славы, а не военной. Как это по-русски-то? Ну, а сейчас сделаем музыкальную паузу, а мы в это время успеем прочесть все ваши сообщения на пейджер. Thank you. прозвучала композиция под названием «Долина» группы «Гардарика». Кстати, 18 и 19 июня в ЦПКУ открывается 13-й Санкт-Петербургский фолк-фестиваль «Волынщик». Ну, а мы продолжаем программу «Как это по-русски» и слушаем дозвонившегося. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела бы задать вопрос, ну, может быть, по поводу вашей диссертации. Меня очень заинтересовала тема вашей диссертации. Дело в том, что я с детства, ну, знаю украинский язык, поскольку у меня отец родом с Украины. Меня всегда с детства поражало вот некое лингвистическое гендерное, скажем, неравенство. Ну, человек это людина по-украински, но муж и жена... Муж – это человек, а жена – жинка. И вот мне никто не мог объяснить. Меня как-то это всегда обижало, почему такое вот, как бы, некая пренебрежительность в этом есть жинка. И в украинском языке это все сохранилось. Не можете ли вы сказать, а вот было ли что-то такое в русском языке? Вот я понимаю, что украинский не русский, но все равно, может быть, вы ответите на вопрос, вот что связано в данном, почему такое неравенство, и было ли что-то в русском языке с этим? Мне это очень всегда обижало. Спасибо. Светлана, спасибо. То, о чем вы говорите, называется гендерные асимметрии, они характерны для любого европейского языка. Украинский здесь как раз больше похож на английский, французский и немецкий. Вот в этом аспекте, как вам представляется, вот унижение женского начала, потому что если мы возьмем английское man, то это не только мужчина, но и человек. Если французское l'homme, то это и та же история. Почему разошлись? Кстати, мне это представляет, что это даже и замечательно, что есть людина как обозначение homo sapiens, человека, и есть вот это человек и женка, как мужчина и женщина. В русском языке не было такого слова, которое обозначало... У нас тоже древние, самые древние номинации мужчина и женщина, соответственно, муж и жена. И мужчина и женщина — это слова, которые появляются только в XVI веке, связанные с воздействием польского языка. Но вот такой ситуации, когда слово, обозначающее человека, обозначало еще и мужчину и женщину одновременно, этого не было в русском языке, так же, как и во многих других языках. То есть здесь надо смотреть на историю происхождения, да, и самое главное, Светлана, здесь нет никакого умаления женского достоинства, это просто связано с историей развития языка. А может быть, это следы патриархата? Да, но тут возникает вопрос, а где тогда матриархат? И, в общем, как бы, ну, может быть, нет, безусловно. То есть мы можем говорить о том, что вот в этих процессах отражены древние представления о том, что женщина не человек, да, так же, как курица не птица и так далее. Не человек не потому, что она чем-то не дотянула до человеческого образа, потому что она не является социальным членом полноценным. Она не имеет права голосовать, она не имеет права там идти защищать город, родину, село. Ну и, соответственно, вот это вот умаление в образе мужа, мужчины, человека только как мужского пола. А как это по-русски? Есть у нас звонок еще? Давайте слушать, кто же нам дозвонился. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Меня зовут Татьяна, у меня два вопроса, если можно. Первый вопрос. С каким падежом употребляется предлог «между»? Я всегда думала, что с творительным, то есть «между домами», а тут услышала «между деревьев», вспомнила рекламу для чистки между зубов и засомневалась. Это первый вопрос. А второй. Сейчас слово «артефакт» часто употребляется для обозначения совершенно разных предметов, в том числе музейных экспонатов. Ну вот, например, когда рассказывалось о событиях в Египте, говорилось, что из музеев похищены артефакты. А насколько это сейчас стало правильным? Потому что мне казалось, что артефакт означает нечто другое. Спасибо большое. Татьяна, спасибо за вопросы. Я попробую ответить на первый, а на второй — Валерий Анатольевич. Вы спрашиваете о том, каков должен быть падеж, с которым употребляется предлог «между». Если очень коротко, то употребление предлога «между» с родительным падежом в современном русском языке медленно, но устаревает. Его вытесняет употребление с творительным падежом. Но приметы устаревания пока еще не многочисленны. То, что для вас всегда естественным было употребление творительного падежа с этим предлогом, как раз вот одна из подобных примет. Но если присмотреться, то, конечно, употребление с родительным падежом очень много, еще очень много, и предсказать, когда закончится борьба между двумя вариантами, пока невозможно, тем более, что между этими вариантами все-таки есть некоторое смысловое различие, Ну, согласитесь, что не одно и то же чистить между зубами и чистить между зубов. Все-таки есть некоторое различие. Если мы говорим, добавляем, допустим, существительное пространство, имея в виду межзубное пространство, то мы чистим пространство между зубов или пространство между зубами. Вот здесь сразу становится очевидным то, что лишь один из двух возможных падежей способен выступать в этой функции. Так что пока еще возможно и тот, и другой вариант. В том, что касается артефакта, надо сказать, что вообще-то дословно слово обозначает то, что сделано руками человеческими, то есть это позволяет противопоставлять предметы нас окружающие, те, которые из этих предметов можно выделить, те, которые созданы не людьми, и те, которые созданы людьми. Почему в случае с разграблением музеев было использовано это слово? Тут можно сделать несколько предположений. Быть может, таким образом журналисты хотели подчеркнуть, что исчезли не только экспонаты, но что-то еще, что... Значит, вот, находилось в музее. Может быть, это неверный перевод с языка источника, с которого брали вот эти репортажи. Может быть, что-то еще. Но в целом, мне кажется, что да, вы правы, Татьяна, в современном русском языке слово используют гораздо чаще, чем, наверное, это следовало бы делать. Потому что первоначально, насколько я понимаю, это возникло в лоне антропологии, потом это ушло в философию, а сейчас это стало едва ли не словом, которое используется в повседневной жизни, что, наверное, не имеет смысла. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, вопрос по телефону или ваш комментарий. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, представьтесь, пожалуйста. Из Санкт-Петербурга, Надежда Ивановна. У меня, во-первых, два вопроса. Один, может быть, даже и смешной какой-то, ученический. Меня интересует, что такое означает слово «Амалия». У меня родилась правнучка... Ее крестили, и даже в церковных книгах не нашли такого имени. Я хочу знать, что это означает, а я даже расстроилась, что какое-то имя смешное. Амалия. Как Лора была права. А второй вопрос, Варя. А второй вопрос. Вот понимаете, все наши депутаты и журналисты, и все, вот простой вопрос. Все говорят, там 420 гектар, похудела на 28 килограмм. Почему говорят не килограммов, а килограмм, или не граммов, а грамм? Надежда Ивановна, совершенно точно мы можем ответить на ваш второй вопрос. Дело вот в чем. Первоначально, а именно, я думаю, еще в XIX веке, когда возникло вот это специфическое счетное употребление существительных, которое обозначает меры веса, меры площади, килограмм, грамм, гектар и тому подобное, вот когда возникло употребление их без окончания, то есть с нулем окончания вместо окончания «ов», например, это воспринималось как грубейшее нарушение нормы, как признак просторечия, но с течением времени такое употребление все больше и больше завоевывало права гражданства. К середине XX века такое употребление уже расценивали как разговорное, но выходящее за пределы литературной нормы. К концу XX века это употребление настолько широко распространилось, что лингвистам пришлось констатировать, что утвердилась новая счетная форма. Но нужно подчеркнуть, что это касается только употребления подобных существительных в сочетании с числительными, когда существительное действительно выступает в счетной функции. Когда оно обозначает предмет счета, тогда, разумеется, и возможно употребление гектар в родительном множественном вместо гектаров, килограмм в родительном множественном вместо килограммов. Подчеркну, что строгая литературная норма по-прежнему требует полного окончания. 420 гектаров, 5 килограммов. Но в разговорной речи, в том числе и в литературном варианте разговорной речи, считается допустимым употребление вот этой счетной формы при числительных в родительном падеже множественного числа. 420 гектар. Сегодня это считается допустимым. По поводу Амалии, надо сказать, что мы вообще-то много раз говорили о том, что не комментируем и не отвечаем на вопросы, связанные с происхождением тех или иных имен. Надежда Ивановна, и неужели ваши дети не могут посмотреть в интернете значение этого слова? Думаю, что... Тем более, если уж дали такое имя, наверное, что-то разузнали про него. Не да, так. Не случайно же давали, да. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер, Елена Николаевна. Добрый вечер, уважаемые соведущие. Здесь Сергей Андреевич. Добрый вечер. К вам два небольших вопроса. Недавно, ну, неделю примерно тому назад, в одно из воскресений, выступает по «Эху Москвы» уважаемая ведущая Марина Королева и употребляет слово «кета» с ударением на последнем слоге. Какое слово еще раз? Погромче вы, если можно, а то плохо слышно. Слово «кета», говорит Марина Королева. Я тут же беру, причем не один раз она употребляет это слово, именно с таким ударением. Беру словарь ударений для работников радио и телевидения под редакцией Розенталя. Два значения слова. Слово «кета» – рыба, и «кета» – озеро. Так что, может быть, поменялось сейчас ударение? И когда рыбу говорят о рыбе, говорят «кета» или все-таки «кета»? Это первый вопрос. Так. И второй вопрос. Опять же, диктор, журналист или диктор, очевидно, радио Центрального Московского радио, говорит, к Москве приближается атмосферный фронт. Я могу понять, что к Москве приближается грозовой фронт, или огненный фронт, или дождевой, но атмосферное впечатление создается такое, что в Москве нет атмосферы, и вот к Москве приближается атмосферный фронт. Мне кажется, это неправильно. Благодарю заранее за ответы. Спасибо, Сергей Андреевич. То, что касается кеты-кеты, то перед нами классический пример акцентологического варианта, то есть оба ударения являются правильными и во всех современных ортологических словарях, то есть словарях нормативных и описывающих нормы русского языка, слово дается с двумя ударениями. То есть можно и так, и иначе. В современных. Да. Вот это важно подчеркнуть, что в современных, поскольку Сергей Андреевич обращался к словарю, изданному, скорее всего, в 60-е, самое позднее в 70-е годы. Тогда действительно норма была однозначной, только кета. Но признаюсь, что для меня это было в свое время новостью. Можно начать с того, что вообще-то эта рыба обычно не продавалась. Поэтому я и слово-то это узнал значительно довольно поздно. Но когда я его узнал именно в варианте кита. Я очень долгое время слышал только этот вариант. И поэтому с удивлением, обратившись однажды к словарю, обнаружил, что на самом деле правильно кета. Вот, то есть использование названия рыбы с ударением на втором слоге вместо нормативного, вместо старого нормативного кета очень широко распространилось. Перед нами классический случай конкуренции младшей нормы, всегда более агрессивной, и старшей нормы. То, о чем говорит Валерий Анатольевич, это вот показатель такого периода, когда оба варианта нормы сосуществуют, и старший, и младший. И причем, если младший вариант проникает даже в речь Марины Королевой, ведущей передачу о русском языке на радиостанции «Эхо Москвы», то это кое о чем говорит. Скорее всего, старший вариант с течением времени будет окончательно вытеснен младшим вариантом. Ну и по поводу атмосферного фронта. Я думаю, что перед нами классический случай метонимии, то есть переноса по смежности. Грозовые фронты или любые другие образуются все-таки в атмосфере. Это атмосферное явление. И не думаю, что стоит так уж буквально воспринимать, к Москве приближается атмосферный фронт, как сообщение такое с подтекстом, будто бы в Москве нет атмосферы. В Москве, если уж чего нет, то атмосферного фронта в данный момент. Но он приближается, о чем, собственно, и предупреждают. А как это по-русски? Так, вот нам пишут, есть железнодорожная станция, называется «Поселок», а электричка, которая туда идет, все называют «Поселковый». Почему же «Поселковый», а не «Поселковый»? Правильно ли это? Вот здесь трудно, потому что, строго говоря, неправильно ни то, ни другое. Бывают случаи, когда от названия станции очень легко образовать относительное прилагательное. Ну, допустим, станция называется Оранинбаум, электричку можно назвать Оранинбаумская электричка. Станция называется Павловская, электричку можно назвать Павловская электричка. Оридежская электричка. Но в случае с прилагательным поселковой место как бы занято. Поселковый — это прилагательное, которое образовано не от собственного наименования поселок, а от родового наименования поселок, которое можно применить к очень многим населенным пунктам. Поселковый совет отсюда и так далее и тому подобное. Думать, что в отличие от прилагательного поселковый, который существует в русском языке очень давно, электричку нужно называть поселковой, на мой взгляд, неверно. И возникает ситуация вот пустоты, вакуума. А как назвать-то эту электричку? Если уж строго правильно, электричка до станции поселок. Вот и все. Как это по-русски? Да, слушаем звонок. Алло? Пожалуйста, в эфире. Галина Викторовна, я всегда говорю, звонишь, звоните, звоним и так далее. А вот такая фраза. Мне кажется, здесь двоякий смысл. Ну, как и во фразе, если не поставить запятую, казнить нельзя, помиловать. Вы звоните, не спрашивая разрешения. Как вам кажется? Повторите, пожалуйста, еще раз. Вы звоните, не спрашивая разрешения. Так. Как вам кажется, не двоякий ли здесь смысл? Смысл, конечно, здесь может быть два смысла, в зависимости от того, с какой интонацией фраза произнесена, или в зависимости от того, как расставлены знаки препинания. Конечно же, вы звоните, приглашаем мы человека, не спрашиваете нашего разрешения. Звоните, не спрашивая разрешения. В этом случае интонация должна подсказать, что мы подразумеваем. Да и контекст, собственно, когда мы приглашаем человека звонить, не особенно задумываясь о том, можно это сделать или нельзя, сам контекст, конечно, подскажет правильное толкование фразы. И второе, конечно, вы звоните, как упрек, вы звоните, не спрашивая разрешения, а мне, может быть, неудобно то, что вы сейчас мне позвонили. Да, эта фраза допускает два толкования, и только интонация или пунктуация здесь... Кстати, что касается пунктуации, я, наверное, не прав, потому что запятая будет в любом случае перед депричастным оборотом, а больше никаких знаков препинания здесь быть не может, я не считаю вопросительного знака на конце. Ну вот, поэтому получается, что на письме эта фраза может оказаться двусмысленной. И никакого отношения к смене ударения, конечно, здесь нельзя говорить, не приходится. То есть никакие думаю, звоните да. здесь не будет. Ну, конечно. Как это по-русски-то? Удивляет расширение значения слова «негатив». Раньше это было термином из фотодела. Насколько уместно использовать его для обозначения отрицательной реакции вообще? Ведь понятие позитива такого же расширения не претерпело. Роман, уже претерпело. Само слово «негатив» в свое время попало в энное количество статей, посвященных аспектам русской культуры речи. И, если мне не изменяет память, в начале 80-х годов начали говорить о том, что на наших глазах формируется очень странная форма образования существительных бессуффиксальным путем от прилагательных, от слова «негативный» — «негатив». Вы правы, первоначально этот термин существовал именно в фотоделе, то есть связан был только с фотографиями, но потом вот эта вот короткая форма стала принимать все больше и больше популярности, именно потому что она короткая. Вообще известно, что в молодежном сленге, и тут даже не важно русского, немецкого или английского языка, сокращение слов — это очень продуктивный метод, и в разговорной речи здесь произошло то же самое. И по поводу слова «позитив». Сейчас слово «позитив» активно используется в молодежном сленге, обозначает все, что... Больше может быть... позитива. Да. И даже уже в средствах массовой информации можно услышать. И нельзя связывать вот этот новый негатив со старым негативом. Это никакое не расширение значения. Это вторичное образование существительного, которое стало омонимом к старому негативу от прилагательного негативный. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, Роман. У меня, во-первых, разъяснение. Вот в метеорологии есть термин «воздушный фронт». Это область плотного и разреженного воздуха, где граница смены давления ощутима приборами заметна. Вот, может быть, от него не очень удачное выражение «атмосферный фронт» пошло. Вопрос у меня такой. Да, еще позвольте напомнить примеры родительного падежа. С 20 века выражение «солдат и матросов», 19 века «кадет и юнкеров». Так что оба значения правильны. Вот. А вопрос только у меня коротко, относительно планерной улицы. Ведь во французском языке нашего звука «ё» нету. Как его надо произносить? Ведь, скажем, наше слово «мушкетер» современное неправильное. Раньше говорили «мушкатер», «мушкатерские полки» были. Вот, а «планер» как правильно? Благодарю. Что касается существительного «планер», то здесь вот какая история. Когда это слово появилось в нашем языке, оно было подстроено, встроено в ряд существительных французского происхождения с ударным суффиксом, который на письме передается сочетанием букв «ё» и «р». Таким образом возник «планёр». В словарях середины XX века рекомендуется только один вариант – «планёр». Между тем, уже в середине XX века огромное количество носителей русского языка говорили «планер». Вот почему и говорят сегодня не «планерная улица», а «планерная». Так что старшая норма и младшая норма здесь налицо, а мы наблюдаем их противоборство. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».